Он попросил принести письменный столик, бумагу, тушь, кисти и лампы для комнаты. Гроза прошла. Его окно выходило на юг, что было удачно. У него была лучшая комната в конце длинного коридора наверху. Он открыл ставни. Воздух был сладкий и мягкий. Жару погасил дождь. Тай слышал, как капает вода с выступающего свеса крыши. Солнце почти село, когда он начал писать. Это было сложное письмо. Он начал с полного приветствия, безупречно официального, вспомнив все, что узнал об этом во время подготовки к экзаменам. Первое послание новому императору, объясняющее, почему он не вернется, как ему было приказано. Потому что его маленькая каньлиньская телохранительница была не единственным непокорным человеком в этой гостинице. Он использовал все титулы императора, какие смог вспомнить. Он выбрал самую красивую каллиграфию. Это письмо могло решить его судьбу. Поэтому он даже упомянул Ли Мэй, поблагодарив семью императора, девятую династию, за великую честь, оказанную единственной дочери его отца. Конечно, это выражение благодарности было также напоминанием о том, что семья Шэнь породнилась с династией и может, несомненно, считаться лояльной. Он не упомянул о брате. Лю умер с честью, храбро, но разумнее не упоминать о том, что имело отношение к Вэньчжоу. С другой стороны, Тай все же намекнул, тоже косвенно, что его мать и любимая наложница отца живут одни с еще маленьким сыном в своем имении и живут так уже давно. А также о том, что сам он еще не видел надгробия своего уважаемого отца и надписи на этом камне. Не имел возможности преклонить перед ним колени или принести положенную предкам жертву вином. Он находился у Куала-Нора. В результате этого император получит сардийских коней. Они уже прибыли, если Шэньцзу читает его письмо. Всех, за исключением 10 божественных коней, он оставил себе 10 из них, потому что должен наградить некоторых людей за их помощь или оказать им почести. Шэнь Тай покорно просит принять августейшего императора Шэньцзу, чтобы использовать их так, как сын неба и его советники сочтут нужным. Для самого недостойного слуги высокочтимого императора Шэнь Тая, сына Шэнь Гао, в этом месте письма он перечислил все звания и титулы своего отца, будет предметом великой гордости, что он смог помочь Катаю таким образом. Он написал о своей преданности девятой династии самому императору, так как он, который теперь занял трон Феникса и поднимется, подобно Фениксу из пепла войны, помог самому Таю, соизволив вступиться за него однажды в Мавае и еще раз во дворце, и спасти от убийственных планов человека, чье опозоренное имя Тай не желает даже писать. Он некоторое время думал над этой частью письма, пока ночь сгущалась за окнами, но, несомненно, было правильным ясно дать понять, что Вэньчжоу хотел убить Тая. Он снова поколебался, прихлебывая вино, пока перечитывал написанное. Потом упомянул кольца, которые августейший славный император и отец император, да хранят их боги на всех 9 небесах и даруют им покой, вручили недостойному, но преданному Шэнь Таю своими собственными руками. Он смотрел на эту часть письма и раздумывал о ней. Нельзя ли ее понять так, будто отец, а не сын, должен сидеть на троне, когда услышал, как открылась дверь его комнаты. Он не обернулся, оставшись на циновке у столика для письма, лицом к открытому окну. Дул ветерок, уже появились звезды, но 3 лампы слишком ярко освещали комнату, и света звезд почти не было видно. «Если бы я хотела вас убить, вы уже были бы покойником», — сказала она. Тай положил кисть. «Это было первое, что ты мне сказала в крепости у Железных ворот». «Я помню», — подтвердил Сун. «Как вы узнали, что это я?» Он нетерпеливо покачал головой, глядя в окно. «Кто еще это мог быть?» «Кто? Возможно, убийца из Тагура, который попытался в последнюю минуту помешать коням пересечь границу». «У меня каньлиньские телохранители», — возразил Тай. «Он бы и близко не подобрался к моей комнате». «Я узнал твои шаги, Сун. Я уже их изучил». «Вот как?» «Я думал, что на этот раз закрыл дверь на засов». «Это правда. Но это старая гостиница. Дерево усохло, оставив слишком большой зазор между дверью и стеной. Можно приподнять засов мечом. Он продолжал смотреть в окно. «Но я должен был это услышать». «Возможно», — ответила Сун. «Хотя человек опытный может проделать подобное тихо. Вот почему вам нужны телохранители». Он устал, но ему стало весело. «Неужели? Зачем убийца на меня охотится теперь? Я ведь никому не могу быть полезен во время войны». Она секунду помолчала. «Я была сердита. Я говорила несерьезно». «Тем не менее, это правда. После того, как император получит коней». Я сама так не думаю. Я пыталась вас переубедить». Он услышал ее шаги, когда Сун вошла в комнату. Через несколько мгновений она задула одну лампу. Та, что стояла ближе к нему, освещала его столик для письма. И поскольку она подошла близко, он уловил аромат духов. Она никогда не душилась. Тай обернулся. Она уже подошла ко второй лампе. Нагнулась и задула ее тоже, оставив только ту, что у кровати. Повернулась к нему. «Я по-прежнему пытаюсь вас убедить», — сказала Вэй Сун, и ее туника соскользнула с плеч на пол. Тай быстро встал. На секунду отвел глаза. Потом она снова притянула его взгляд. Гибкая фигурка. Через все ребра на одном боку тянулась длинная неглубокая рана. Он знал, как Сун получила эту рану. «Прошу простить мое смущение при свете ламп», — прошептала она. «Смущение?» — удалось выдавить Таю. Единственная лампа рядом с ней освещала больше одну грудь и левую сторону ее лица. Женщина медленно подняла руки и начала вынимать шпильки из волос. «Сун, что, это для того, чтобы убедить меня отправиться на север? Ты не должна...» «Нет», — ответила она, стоя с поднятыми руками и открывая свое тело его взгляду. «Это была неправда насчет убеждения. Просто мне показалось это умным объяснением. Фраза из «Квартала удовольствий». Они там умные, я знаю. И красивые». Она положила шпильку на столик у постели, потом вынула и положила еще одну, двигаясь медленно, освещенная светом. «Это прощание», — сказала она. «Может быть, мы больше никогда не встретимся, раз вы не едете на север». Тая завораживали ее движения. Она убивала ради него, он видел это в Чэньяо, в саду. Она стояла босая, в одних тонких каньлинских штанах, обнаженная по пояс. Вынув последнюю шпильку, она тряхнула головой, распуская волосы. «Прощание?» — переспросил Тай. «Вас ведь наняли на 10 лет. На это время вы мои!» Он пытался говорить с иронией. «Только если будем живы», — ответила она, отведя взгляд. Но Тай успел заметить, как она прикусила губу. «Я готова быть вашей», — прибавила она. «Что ты говоришь?» Она снова посмотрела на него и не ответила. Но ее широко расставленные глаза смотрели прямо в его глаза, не отрываясь, и он подумал в который раз, сколько же в ней отваги. А затем, во второй раз за этот день, Тай осознал, что внутри него что-то уже произошло, вероятно, некоторое время назад, и что он только сейчас, в краткое мгновение после удара грома, освещенное лампой, понял это. Он в изумлении покачал головой. «Я могу сейчас уйти», — сказала она, — «и уеду до наступления утра забирать коней». «Нет, я тоже должен присутствовать там, помнишь?» — возразил Тай. Он набрал в грудь воздуха. «Я не хочу, чтобы ты ушла в Сун». Она казалась такой юной, маленькой и почти невыносимо беззащитной. Он прибавил чуть охрипшим голосом. «Я хочу, чтобы ты никогда не уходила». Неожиданно она снова отвела взгляд. Тай увидел, как на этот раз вздохнула она. Медленно выдохнула и сказала. «Вы говорите это серьезно? Это не потому, что я была... что я это сделала?» «Мне уже доводилось видеть женщин без одежды, Сун». Она подняла голову. «Знаю. И я худая, и у меня это новая рана, после нее останется новый шрам. И еще один на ноге. Я знаю, что не проявляю должного уважения, и...» Она стояла совсем близко. Он шагнул вперед и нежно прижал ладонь к ее губам. Потом убрал руку и поцеловал ее, тоже нежно, в первый раз. Потом снова поцеловал, но уже по-другому. Он смотрел на нее сверху вниз, при свете единственной зажженной лампы. Глядя ему в глаза, она сказала: «Я не очень опытна в таких делах». Прошло немного времени. Они лежали в постели, она положила левую ногу на его тело, а голову на плечо. Волосы ее рассыпались, лампу недавно погасили. Дождь прекратил капать с края крыши. Они видели лунный свет, слышали пение ночной птицы. Тай сказал: «Не слишком опытно». И скорее почувствовал, чем увидел ее улыбку. «Мне говорили, что мужчинам нравится слышать это от женщины. Это заставляет их чувствовать себя сильными». «В самом деле?» «Так мне говорили». Одна ее рука играла на его груди, спускаясь вниз к животу, потом снова скользила вверх. «Ты был на горе Каменный Барабан, Тай. Ты должен помнить, что происходит там по ночам. Или никто из женщин...» «Думаю, я не стану отвечать на этот вопрос». «Возможно, пока не станешь», — пробормотала она. Луна выложила дорожку света на полу комнаты. «Ты всегда приходишь ко мне в комнату», — сказал Тай. «Ну, однажды я спасала тебя от женщины-лисы, помнишь?» «Она не была женщиной-лисой». «Она была ловушкой, потрясающе красивой». «Потрясающе», — согласился он. Сун фыркнула. «Даже если бы она не была дайцзи, мы с Сыматянем решили, что ты не в том состоянии, чтобы стоять перед ней той ночью. А если бы ты переспал с дочерью губернатора, это поставило бы тебя в очень трудное положение». «Понятно», — осторожно ответил Тай. «Вы с поэтом так решили». «Да. Разумеется, они хотели поставить тебя в трудное положение. Сюйбихай хотел получить коней». «А ты не думаешь, что она могла просто влюбиться в меня?» «Наверное, это возможно», — ответила Сун. Ее тон говорил об обратном. «Она была очень красива», — сказал Тай. Сун ничего не ответила. «И ты тоже», — прибавил он. «Ах, это наверняка заставит меня влюбиться». Она снова рассмеялась. «Я бы атаковала тебя, если бы ты вошел в мою комнату во время путешествия». «Верю». «Теперь бы я так не поступила», — с шутливым раскаянием в голосе сказала она. В его очередь рассмеяться. «Рад это слышать». Через секунду он прибавил. «Сун, я хотел тебя еще в первую ночь у железных ворот, когда ты вошла». «Я знаю», — ответила она. Он почувствовал, как она пожала плечами. Ему было знакомо это движение. «И не чувствовала себя польщенной. Ты провел 2 года в одиночестве. Любая женщина...» «Нет, именно ты. Думаю, с того момента, как ты вышла во двор». «У меня были распущены волосы», — сказала она. «Мужчины очень предсказуемы». «Правда? Я тоже?» Молчание. «Ты не очень». Они слушали пение птицы за окном. «Я поеду на север», — сказал он. Она решительно покачала головой. «Нет, ты уже принял решение, Тай, и начинать после этого путешествия — плохая примета. Дописывай свое письмо. Мы возьмем его с собой. Мы решили, что твоя сестра и то, что Вэньчжоу хотел тебя убить, должны обеспечить тебе безопасность вместе с конями». «Вы так решили?» «Да, Люйчэнь и я». «А что, если я решу...» «Тай, ты уже решил. Это было благородное решение. Я просто боялась». «А теперь я буду бояться за тебя. Идет война, и ты едешь далеко». Она тихо рассмеялась. «Я Каньлинский воин. Еду вместе с 60 другими воинами. Вот уж тут у тебя нет никаких разумных оснований для страха». «Когда страх бывает разумным?» Ее рука замерла, легла на его грудь. «А потом?» — спросил он. «После того, как вы доберетесь до императора». Она заколебалась. «Есть одна вещь, которую мне необходимо сделать». Он лежал, вспоминая. «Мы хотим убить двоих из них. Позднее это следует сделать». Он сжал ее руку. «Сун, если ты сама убьешь тех двоих, и кто-нибудь свяжет тебя со мной...» «Я знаю», — прошептала она. «Это другое. Те двое из армии второго округа, вероятно, уже мертвы. Они опозорили нас, и наше святилище этого не допустит. Думаю, император это знает. По-моему, он не огорчится. Я имела в виду не это». «Тогда что?» «Мне придется просить разрешения покинуть ряды каньлиньских воинов. Я должна сделать это в моем собственном святилище». Тай ничего не сказал. Он был глубоко тронут. Она неверно поняла его молчание. «Я ничего не прошу, Тай. Если будет только эта ночь, я...» Он снова закрыл ей ладонью рот. «Ты должна вернуться, Сун. Мне необходимо, чтобы ты научила меня жить по-другому». «Я была только каньлинским воином», — ответила она, когда он убрал руку. «Тогда, может быть, мы научим друг друга?» Он почувствовал, как она кивнула, а потом добавила: «Но я не верю, что мир позволит тебе остаться у той речки до конца дней». «Может быть, и не позволит. Но я не хочу затеряться в пыли и шуме, стать тем, чем стал Лю, в Домине». «Если только они вернут назад, Домин». «Да». «Ты считаешь, что вернут?» Тай полежал в темноте, думая об этом. «Да, это может произойти не скоро, но новый император мудрее Рошаня. Я думаю, Рошань скоро умрет. Это еще не конец 9-й династии». «Будут перемены». Он провел рукой по ее волосам. «Невообразимый подарок судьбы, что он может это сделать». «Вот это и есть перемена, Сун». «Понимаю. Ты предпочитаешь меня такой, послушной и покорной?» Ее рука опять пришла в движение. «Покорный? Это так же, как насчет неопытности раньше?» «Мне придется многому научиться», — прошептала она. «Я это знаю». И она приподняла голову с его плеча и соскользнула ниже, туда, куда уже спустилась ее ладонь. Чуть позже Таю удалось произнести с некоторым усилием: «Они вас учат этому на горе Каменный Барабан?» «Нет», — ответила она с нижнего конца постели, а потом другим голосом прибавила: «Но я не наложница, Тай». «Это точно», — пробормотал он и почувствовал, как она подняла голову. «Что это означает? Мне не хватает того мастерства, к которому ты привык?» «Ты могла бы его приобрести», — рассудительно произнес он. «Если приложить достаточно усилий и потратить достаточно времени...» У него вырвался резкий сдавленный звук. «Я не расслышала», — ласково прошептала она. Он с трудом пришел в себя. «Ох, Сун, уцелею ли я, живя с тобой?» «Если будешь более осторожным в том, что говоришь», — задумчиво ответила она. «Не вижу причин, чтобы ты не уцелел. Но я не наложница, Шэнь Тай». «Я уже сказал, что знаю это», — запротестовал он, — «до того, как ты меня укусила». Он прочистил горло, чувствуя себя удивительно уверенным в себе. Уверенным в этом мире или в его маленькой части. «Вы окажете мне большую честь, госпожа Вэйсун, если перед тем, как вы поведете моих коней на север, мне будет позволено узнать имя вашего отца и вашей матери и местонахождение их дома, чтобы моя мать могла написать им и обсудить возможности на будущее». Она прекратила двигаться. У него возникло ощущение, что она прикусила нижнюю губу. «Ваша служанка будет счастлива, если ваша уважаемая мать пожелает начать такую переписку». Подобная официальность, учитывая то, что она делала в тот момент, и что теперь снова начала делать, поражала воображение. Он дотянулся до нее и подтянул наверх. Она была такой маленькой. И положил ее на спину, и приподнялся над ней. Вскоре после этого она начала издавать тихие звуки, потом более напряженные, а затем, через какое-то время, под пение птицы за окном, она произнесла, и это был то ли вздох, то ли крик. «Ты научился этому в Северном квартале?» «Да», — ответил он. «Хорошо», — сказала она, — «мне это нравится». И, изогнувшись всем телом, как тогда, когда она взлетала на стену в Чэньяо, или во время схватки с убийцами, в одиночку, с двумя мечами, она снова оказалась над ним. Ее губы нашли его рот, и она сделала зубами что-то такое, что заставило Тая внезапно понять. В те ночи на пути из Чэньяо он видел так живо во сне вовсе не женщину-лису. Это была она, Вэйсун. Странность этого мира. В нем разгоралось сияние, яркое, как первый весенний цветок на снегу, и ощущение, что он ничего этого не заслужил, что он недостоин такого подарка. И еще сейчас Тай прощался в душе, и это было очень больно, с зелеными глазами и золотыми волосами, с музыкой и с ее отвагой. И он не позволил себе отвернуться от этого. Наверняка человеку позволено помнить подобные вещи. Не помнить их было бы неправильно, — думал Тай. Разветвление дорог, круговорот дней, времен года и лет. Жизнь иногда дарит любовь, часто печаль. Если вам очень повезет, истинную дружбу. Иногда бывает война. Вы делаете все, что в ваших силах, чтобы создать для себя покой до того, как уйдете в ночь и оставите позади мир, как и все люди. И вас забудут или будут помнить, как позволит время или любовь.